Александр Житинский. Визит вежливости. Глава первая. Братцы по разуму. Эта история началась ясным осенним днем, когда земля еще тепла, и в прозрачном воздухе плавают, как золотые кораблики, желтые листья. Именно в такую приятную погоду малыши из подготовительной группы детского сада пришли в парк собирать желуди. Парк этот находился на окраине небольшого научного городка, а сам городок располагался в получасе езды от крупного города. Малыши рассыпались по парку. Они ползали на коленках, шурша сухими листьями и выискивая среди них блестящие твердые желуди, темневшие среди еще зеленой травы. Один мальчик по имени Котя, а по-настоящему его звали Константин, собирал желуди в кепку. Он волок ее за собою, старательно сопя, а девочка, с которой Котя обычно ходил в парк, шла за ним и бубнила: «Котя, обормотя! Котя, обормотя! Котя, обормотя!» Девочку звали Леной. Поняв, что Котю трудно вывести из равновесия, Лена остановилась и сказала с отчаянием: «Котька, обормотька!» На этом последнем слове что-то ударило обормотьку по затылку. Тут же на траве перед его носом появилось блестящее серебряное яблоко, сделанное будто из шоколадной обертки. Из яблока торчал маленький хвостик. Яблоко подпрыгнуло и откатилось, причем в этот миг Котьке почудилось, чей-то тоненький голосок крикнул: «Ай!» Котька, недолго думая, прыгнул к яблоку и накрыл его кепкой. При этом он рассыпал желуди. Затем он начал осторожно сквозь кепку ощупывать яблоко. Оно похрустывало и слегка проминалось под пальцами. Котька оглянулся. Лена не спускала с кепки глаз. Котька подгреб кепку с яблоком под себя и на всякий случай сказал: «Мое!» Спорить с ним было трудно, но Лена наморщила нос, собираясь обидеться и, может быть, даже заплакать, если появится настроение. Тогда Котька пообещал: «Я дам тебе посмотреть». Лена тотчас опустилась на коленки рядом с Котькой. Тот осторожно приподнял кепку. Яблоко было целым и невредимым, если не считать вмятины на боку. «Давай посмотрим, что у него внутри», — сказал Котька, облизывая губы. «Там, наверное, конфеты». «Ну, красивое, жалко ломать», — сказала Лена. «Оно мое», — напомнил Котька. Он уже прицелился к яблоку, соображая, с какой стороны его лучше распотрошить, как вдруг рядом на траву с легким металлическим хрустом упало второе яблоко, точь-в-точь, как первое. На этот раз Лена оказалась проворней. Она оттолкнула второе яблоко подальше от Котьки и накрыла его, как вратарь, крепко прижав к себе. Теперь они сидели под деревом друг против друга, каждый со своим яблоком. Первым делом Лена и Котька посмотрели вверх. Откуда же падают эти серебряные яблоки? Ветки дерева покачивались над ними, но никаких яблок в густой листве больше не было видно. «Давай поменяемся», — предложил Котька. «Мое новее», — сказала Лена. «Зато в моем конфеты». «А в моем...» Лена зажмурилась. «Золотые часики на серебряной цепочке». Котьке стало обидно. Он наморщил лоб, соображая, что ответить Лене. Как вдруг серебряная кожура его яблока прорвалась, и изнутри высунулась наружу тоненькая-притоненькая зеленая рука с пятью маленькими пальчиками. Рука деловито отогнула край надорванной кожуры и попыталась разорвать ее дальше. «Будьте добры, помогите мне отсюда выбраться!» — донесся из яблока тоненький голосок. Котька обомлел. Он оглянулся по сторонам, ища воспитательницу, и уже готов было заорать, но тут Лена бросилась к говорящему яблоку и мигом надорвала кожуру. Из яблока выглянула круглая голова величиной с грецкий орех, сплошь зеленая, но с темно-коричневыми глазами. На голове было нечто вроде широкополой шляпы с загнутыми вверх краями, как сомбреро у мексиканцев, а точнее маленькое блюдечко с дыркой посередине. Нос был пуговкой, а рот до ушей будто у Буратино. В целом голова производила благоприятное впечатление, поскольку глаза смотрели на Лену и Котьку с любопытством и доброжелательностью. «Где я нахожусь?» — спросила голова. «В парке дружбы», — ответила Лена. «Дружба — это прекрасно», — заявила голова. «Но я имею в виду другое. На какой я планете?» Лена и Котька переглянулись. Они еще не знали, что живут на планете, которая называется Земля. «Кстати, меня зовут Мананам. Будем знакомы». С этими словами существо, назвавшееся Мананамом, ловко выпрыгнуло из яблока и предстало перед ребятами целиком. Ростом оно было с карандаш, на ногах имело присоски, по цвету напоминало молодой весенний побег. Лена разгребла листья, чтобы лучше увидеть Мананама, а он, с достоинством поклонившись, торжественно проговорил: «Наш дом — Вселенная! Наш мир един! Здравствуйте, братья по разуму!» «Здравствуйте», — проговорили братья по разуму, то есть Лена и Константин, хотя ничего не поняли. «Где ты здесь должен быть мой братец?» — сказал Мананам. «По разуму?» — робко спросила Лена. «Не только по разуму, но и по дереву». «По дереву?» — удивился Котька. «Ну да, мы выросли на одном дереве», — объяснил Мананам. «Наверное, он там сидит», — догадалась Лена, указывая на второе яблоко, которое мирно лежало в сторонке. Мананам взвился в воздух, точно кузнечик, и одним прыжком оказался у яблока своего братца. Изо всей силы он забарабанил зелеными кулачками по серебряной кожуре. «Выходи, пататам, мы прилетели!» — закричал он. Второе яблоко с треском лопнуло, и из него выскочило точь-в-точь такое же зеленое существо, только чуть потолще. С радостным криком братцы заключили друг друга в объятия и принялись кататься по земле, а они совсем утонули в ворохе листьев, слышалось только шуршание. Наконец они поднялись на ноги и повернулись к ребятам. «Пататам, приветствие!» — подтолкнул Мананам братца. «Наш дом — Вселенная, наш мир един. Здравствуйте, братья по разуму!» — быстро проговорил Пататам, вскинув вверх маленький кулачок, и добавил: «Я Пататам, покоритель космоса!» «Меня зовут Лена, а это Котька», — сказала Лена, кивнув его сторону. «Этот будет мой», — вдруг заявил Котька, указывая на Пататама. «Я его в аквариум посажу, а то у нас все рыбки сдохли». И Котька схватил Пататама за туловище. «Прошу вас, поставьте меня на место», — холодно проговорил Пататам в Котькином кулаке. «Мы с вами не настолько знакомы». «Ты плавать умеешь?» — спросил Котька. «Разве мы с вами на «ты»?» — с ледяным спокойствием заметил Пататам, глядя в глаза Котьке. Котька пришел в некоторое замешательство. «Нет, я хотел вас в аквариум воду выливать или нет? Или ты, или вы в воде поживете?» Пататам только усмехнулся. «У нас иные планы», — сказал Мананам. «Говорю вам русским языком. Отпустите братца на землю. Будьте так добры». Котька нехотя поставил Пататама на землю. «А кто вы такие?» — спросил он подозрительно. «Откуда вы?» — спросила Лена. «Мы выросли на этом дереве», — Мананам устремил пальчик вверх. «А вообще мы с планеты Талинта. Не слыхали? Впрочем, прошу прощения, вы не знаете, что такое планета». В это время послышался голос воспитательницы. «Дети, собираемся на аллее. Пора в сад». «Кто это?» — спросил Пататам, выглянув из травы и разглядев на аллее воспитательницу Маргариту Петровну, которая возвышалась над стайкой малышей. «Это наша воспитательница», — ответила Лена. «Какая большая!» «Она взрослая». «Так-так, понимаю», — воскликнул Мананам. «Она где-то взросла. Слышишь, Пататам? Хотите, мы отнесем вас в детский сад?» — спросила Лена. «В сад! Это чудесно! Мы обожаем сады!» — воскликнул Пататам. «Я положу вас в карман. Можно?» — вежливо осведомился Котька. «Пожалуйста, только не показывайте нас пока никому. Договорились?» — сказал Мананам. Котька вздохнул. У него в голове была полная неразбериха от этих братцев. Кто они? На зверьков похоже, на игрушки тоже, говорят как-то странно. Он осторожно положил братца в карман своей курточки, и они с Леной поспешили к воспитательнице с видом заговорщиков, знающих важную тайну. Взявшись за руки, группа направилась в детский сад. Пататам и Мананам тихо сидели в кармане, прислушиваясь к разговорам детей. В кармане было полно всякой всячины — монетки, пуговицы, ржавый гвоздь, обтрепанный календарик и несколько желудей. Пахло карамелькой. В раздевалке детского сада Котька снял курточку и повесил ее в шкафчик, на дверце которого был изображен зеленый танк. «Мы идем обедать», — шепнул он, наклонившись к карману, и плотно прикрыл дверцу.